Глава 28. Павел. Новость о похищении Славки выбивает почву из-под ног. Говорю с Викой максимально уверенно, расклеенным должен быть кто-то один, а у самого внутри все потряхивает. Никогда не думал, что буду так переживать о чужом ребенке, но ощущение, что забрали своего, родного, частичку меня. Пока с ней разговаривал, прикинул сотню вариантов, десятки решений и, кажется, ни одного верного. Какого черта поперся в эту Рязань? Сдалась она мне! Хотел закончить здесь все, чтобы погрузиться в вопросы переезда Вики, ее развода и нашей свадьбы. Даже с Марком накануне разговаривал, советовался, какое кольцо лучше купить. Спрашивал, что он покупал Алисе. Дарил женщинам драгоценности не раз, но обручальное кольцо должно быть особым, на мой взгляд. Пришлось поделиться с ним всем от и до. Сейчас уже можно, когда Виктория дала согласие, примирившись с тем, что она моя женщина и никуда не денется. Сейчас понимаю, что это к лучшему. По крайней мере, вопросов не возникло, и брат сработал быстро и четко. Только после разговора с ним и объяснения всей ситуации понял, что произошло. Деньги уже готовы на тот случай, если этому мудаку они понадобятся вот прямо сейчас. Геру подключил, просматривают камеры и путь следования мужа Вики от самого дома. Нужно понимать, куда он мог увезти Славку. Даже мамашу его проверили, но там не появлялся уже несколько лет. Вроде все сделали, что необходимо, но паника не покидает, не дает успокоиться. Теперь только ждать звонка и условия обмена. А Валера этот позвонит, уверен, ему нужны деньги, чтобы свалить за бугор. Всю ночь сижу в аэропорту, рейс только на утро, сам полет около 2 часов. Никогда так не желал добраться в Питер, как сегодня. Регистрация, полет, посадка. Наконец, Питер. Мчусь к Вике, чтобы успокоить, быть рядом, уберечь от всего. «Привет!» Влетаю в знакомую квартиру, кажется, по ступеням поднялся за секунды. Вика стоит передо мной. Заплаканные глаза, потухший взгляд, кажется, стало еще меньше, сжавшись в комочек. Никогда ее такой не видел. Хрупкая, маленькая женщина, так нуждающаяся в крепком плече рядом и словах поддержки. «Паш!» — начинает всхлипывать. Зарывается носом в мою грудь, а тонкие плечики сотрясаются от рыданий. «Ничего не говорю». Просто глажу по волосам, крепко сжимая в объятиях. Подхватываю на руки, укладываясь вместе с ней на диван, не переставая прижимать к себе. Не тороплю Викторию, даю возможность выплакаться, выплеснуть все, что накопилось. Гера звонил? Наконец, немного успокаивается, начинает спрашивать. Звонил. По камерам отследили до выезда из города на трассу А-181 в сторону Выборга. Дальше след обрывается. «Может, к матери поехал?» — загорается серебристый взгляд. «Нет, девочка моя. Сегодня утром парни там были. Поспрашивали аккуратно соседей. Валеру больше 3 лет никто там не видел. Не появлялся, не приезжал к матери». Обреченно вздыхает, укладываясь рядом. «Он где-то в другом месте. Ребенка кормить нужно, спать укладывать. Так просто в машине не покатаешь. Уверен, он это понимает. Где-то затаился». «Почему он не звонит, Паш?» — тихонько скулит мне в шею. «Не знаю», — не придумал, что ответить. Целую Вику в макушку, прижимая еще крепче. «Но деньги готовы, вся сумма. Главное, чтобы муж твой отзвонился. Назначил место встречи для передачи денег. Подключим полицию по-тихому, аккуратно. Гер договорился». «Я так за него переживаю. Славка напуган, уверена». Он не знает Валеру, давно его забыл, слишком много времени прошло. «Найдем мы нашего ребенка, не переживай, найдем». Глажу ее по волосам, убаюкивая. Засыпает, но телефон из рук не выпускает в ожидании звонка. По глазам Вики понимаю, что всю ночь не спала, переживала. Сон ей не помешает, хотя бы немного. Забираю телефон и иду в кухню. Нужно подумать. Снова осматриваюсь, и как она живет здесь». Все маленькое, узкое, тесное. Я один на кухне занимаю все пространство. Нужно было сразу забирать их к себе. А вот прямо в пятницу, когда от матери приехали. Что уж теперь. Мама как назло обзвонилась вчера и сегодня. Требует Славку привести, а Славки нет. Что сказать, не знаю. Мы все и так на взводе. Ее истерика по поводу похищенного ребенка будет лишней. Да и Вику заведет еще больше. Пока все так. Не думаю, что этот Валера будет тянуть. Он в розыске, ему бы свалить побыстрее из страны, чтобы не нашли. Значит, вот-вот должен позвонить. Вика сказала, что он ей фото какие-то прислал в подтверждение того, что в курсе наших отношений. Нахожу фотки. В принципе, ничего особенного. Вот мы в машине возле ее дома, вот на парковке компании. Мысленно возвращаюсь к этим моментам. Я даже никого рядом не видел фотографирующего, тем более. Последняя фотка сделана ночью, не сразу понимаю где. На мне галстук-бабочка, Вика в нарядном платье, точно не после рабочего дня. Доходит, свадьба Лены. Это было 2 месяца назад, а Валера тогда еще в тюрьме был, не мог сам сфотографировать. Прикидываю варианты, снова и снова прокручивая в памяти всех, кого видел на свадьбе. Почти никого не знал, так несколько человек. «Не звонил?» — Вика врывается в кухню. «Нет, иди сюда. Это ведь фото сделано на свадьбе Лены?» Показываю ей фотографию, внимательно изучает. «Ну да, я в этом платье была. А на заднем плане вот голубой кусочек», — увеличивает фото, тыкая пальчиком. «Алиска сидит на заднем сиденье с Марком. Это после свадьбы, когда мы домой отъезжали». «Вика, а Валера тогда еще в тюрьме был. Это точно не мог он снимать». «Тогда кто?» «Не знаю». «Подумай хорошо, кто это мог быть?» Вика прикрывает глаза, обдумывая информацию. Сосредоточенно смотрит в одну точку, сдвинув бровки. «Кажется, я знаю. Артем!» «Это кто?» «Бывший Алисы. Знаешь, когда в машину садились, как раз тебя ждали. Мне показалось, что я видела его на парковке. Но Ленка его не приглашала, точно. Алиса заранее спрашивала о нем, не хотела видеть. Были коллеги из редакции, но точно без него. А на прошлой неделе он Алисе звонил и спрашивал про меня, уточнял, работаю ли я еще в компании и вообще как живу. Она говорит, а я уже готов этого Артема разорвать. А с Валерой они знакомы?» Картинка прорисовывается. Видимо, этот самый Артем помог мужу Вики провернуть похищение ребенка, заранее узнав информацию о ней. Алиса с ним 3 месяца встречалась, когда Валера ушел. Но они успели познакомиться. Пару раз пересекались в общей компании. Но я не помню, чтобы они тесно общались. «Ты думаешь, он помог Валере?» Смотрит на меня с надеждой и ждет подтверждения, что хоть что-то можно узнать о Славке у этого самого бывшего Алисы. А откуда он тогда это фото взял? «Так», — вручаю Вике телефон. «Звони Лене и проси прислать все фотографии со свадьбы. Сейчас. Будем искать его. Уверен, где-то он в кадр попал». Вика тут же звонит подруге, просит прислать фотографии. «Все, что есть». Ленка понимает всю важность, и уже через 20 минут мы рассматриваем файлы. «Слушай, это нормально, что их так много? Кажется, уже по 1000 или больше». В глазах рябит от цветных картинок. «Нормально. Видишь?» — тычет в монитор компьютера. «Тут невеста глаза закрыла, а тут жених получился неудачно, поэтому так много. Потом фотограф отбирает самые удачные, обрабатывает и уже отдает молодым красивые. А это так, чтобы было видно, что он работал». «Ты тоже столько хочешь на нашей свадьбе?» — спрашиваю, попадая вопросом в тему. «Мы не обговаривали это, пока даже не затрагивали тему брака. Но я хочу, чтобы Вика быстрее стала моей. Во всех смыслах. Теперь понимаю Марка, который так торопился прибрать Алису к рукам». «Не знаю», — смотрит растерянно. «Я не думала об этом». «Подумай. Потом, когда Славку вернем, хорошо?» Молча кивает, не сопротивляется, что уже хорошо. «Вот, смотри», — указывает на экран. «Это Артем». На фото жених, невеста и родители молодых на улице во время фейерверка. Рядом, частично за колонной, стоит парень, темноволосый, худощавый, довольно приятные черты лица. На шее висит фотоаппарат. «Это он?» «Да, он. Но его не приглашали, понимаешь?» Кажется, Вика снова готова сорваться в слезы. «Он туда из-за меня пришел?» «Девочка моя, не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. но однозначно фото сделал он и отдал твоему мужу. Нужно поговорить с ним. Знаешь, где живет?» Появился шанс, призрачный, совсем слабый, но он есть. «Не хочу обнадеживать Вику зря. Возможно, Артем не знает, где Славка, он лишь поделился информацией. 3 года он жил с Алисой в ее квартире. Потом, когда расстались, жил с какой-то девочкой из редакции. Но они быстро разбежались», — Ленка рассказывала. «У него нет своего жилья, скорее всего, снимает квартиру». «Спроси у Лены». Вика звонит подруге. Снова. Уже поздно, но Лена знает о случившемся, поэтому на связи. «Ленка не знает», — Вика разочарованно выдыхает. «Но завтра с утра поспрашивает у сотрудников, с которыми общается Артем. В личном деле смотреть бесполезно, сказал, что он постоянно меняет квартиры, переезжая по 2 раза в месяц. Ждем утра». Забирается ко мне на колени, прижимаясь. «Ждем, но надо поспать хоть немного. А если Валера позвонит?» «Значит, спим по очереди. Договорились?» Согласно кивает. Встаю, удерживая Вику на руках. «Сейчас ты, потом проснешься, я». Укладываемся. Не проходит и 10 минут, как Вика засыпает. Я еще долго лежу с открытыми глазами, обдумывая все снова и снова, по кругу. Этот Артем что-то знает, даже если просто слил информацию мужу Вики. И нам обязательно нужно знать, что ему известно. Возможно, Валера поделился с ним планами хотя бы частично. Переживаю за мелкого. 100% напуган до чертиков появлением незнакомого мужика, пусть даже и родного папы. Желание придушить этого Валеру практически болезненное. Мне не жалко денег, плевать, сколько бы он ни потребовал. Приводит в ярость тот факт, что он решил заработать на собственном ребенке. Это какой же тварью нужно быть, чтобы так поступить? Хотя ему плевать, он спасает в первую очередь собственную задницу. Предчувствую, завтра мы узнаем больше.